Путешественники несколько раз ночевали в поле, чтобы не тратиться на постой. Михей Зотыч был скуп, как Кощей, и держал солдатов проголодь. Зачем напрасно деньги травить? Все равно, такого старого черта не откормишь. Сначала солдат роптал и даже ругался. «Ах ты, дурашка! Брюхо-то не зеркало, да и мы с тобой на ржаной муке замешаны. Есть корочка черного хлебца, и слава богу! Как тебя будет разжигать аппетит, ты богу молись, чревоугодник!» Солдат никак не мог примириться с этой теорией спасения души, но покорялся по солдатской привычке. Все равно нужно же кому-нибудь служить. Он очень скоро подпал под влияние своего нового хозяина, который расшевелил его крестьянские мысли. И как ловко старичонка умел наговаривать, так одно слово к другому и лепит, да так складно. Хорошо было со стариком ночевать у огонька. Осенние ночи такие темные, огонек горит так весело. «Земля — все, понимаешь, — говорил Михей Зотыч, — а остальное пустяки, и заводы, и фабрики, и машины». «Это ты правильно». «А почему земля все?» «Потому что она дает хлеб насущный. Поднялся хлебец в цене на пятачок. Красный товар у купцов стал. Еще на пятачок бакалея разная остановилась. А еще на пятачок и все остальное село. Никому не нужно ни твоей фабрики, ни твоего завода, ни твоей машины. Все от хлебца батюшки. Урожай девки как блохи, замуж поскакали. Не урожай, посиживай окошечко, да поглядывай на голодных женихов. Так я говорю, дурашка. Тоже вот и насчет водки, Михей Зотыч. Солдату плепорция казенная, а отставному где взять в голодный-то год? Иногда на Михея Зотыча находило какое-то детское умиление, и он готов был целовать благодатную землю, точно еврей, после переселения в обетованную землю. Уж очень хорошо было кругом. Народ жил полную чашей, любо посмотреть. Эткого-то угодного места по всей России не сыщешь с огнем. Народ еще не испотачился и жил по-божески. Все свое, домашнее, вот и достаток. Потому что, как все от матушки земли жили и не гнались на городскую руку моды заводить. Прикидывая в уме хлебный район по одной ключевой, Михей Зотыч видел, что сырья здесь хватит на 20 таких крупчаток, какой он строил в прорыве. «Всем хватит, вокружка. И еще от нас останется, да?» «Как не хватит, Михей Зотыч?» Другой вопрос, который интересовал старого мельника, был тот, где устроить рынок. Не покупать же хлеб в Заполье, где сейчас сосредоточивались все хлебные операции. Один провоз съест. Мелкие торжки, положим, кое-где были, но нужно было выбрать из них новый пункт. Вот в Баклановой по воскресеньям бывал подвоз хлеба и в других деревнях. «Эх, повернуть бы торжок в Суслон!» — мечтал старик. Он прикинул еще раньше центральное положение, какое занимал Суслон в бассейне Ключевой. Со всех сторон близко, и хлеб сам придет. Было бы кому покупать. Этак, пожалуй, и Заполью плохо придется. Мысль о повороте торжка сильно волновала Михея Зотыча, потому что в этом заключалась смерть запольским толстосумом. Копеечка с пуда подешевле от провоза, и конец. Вот этого-то он и не сказал тогда старику Луковникову. Это путешествие чуть не закончилось катастрофой. Старики уже возвращались домой. Дело происходило ночью, недалеко от мельницы Ермилыча. Лошадь шла шагом, нога за ногу. Старики дремали, прикорнув телеги. Вдруг вахрушка вздрогнул, как строевая лошадь, заслышавшая трубу. — Михей Зотыч, родимый, неладно! — А что? — бормотал с просонья хозяин. — Слышишь? Где-то вдали тонко прозвонили дорожные колокольчики и замерли. Точно порвалась струна. «Исправник навстречу гонит!» — в ужасе прошептал Вахрушка, проникнутый смертным страхом ко всякому начальству. «Ну и пусть гонит. Мы ему не мешаем. Ах ты, какой право! Лучше бы своротить с дороги, не ровен час. Ежели пьяный, так оно лучше не попадаться ему на глаза». «Давай сюда вожжи, дурашка!» Вахрушка так и замер от страха, а колокольчики так и заливаются. Ближе, ближе, вот уж совсем близко. «Михей Зотыч, свороти им от греха!» — молил Вахрушка. «Молчи, дурашка!» Ночь была темная, и съехались носом к носу. «Эй, кто там дорогу загородил?» — рявкнул голос из исправничего экипажа. «Черт с репой!» — спокойно ответил Михей Зотыч. «Сворачивай с дороги, каналья!» «Ты сворачивай. Порожним на тройке едешь, а я с возом на одной». Кто-то вскочил с козел исправничего экипажа и накинулся с неистовым ревом на непокорную телегу. В воздухе свистнула нагайка. «Бей каналью!» — кричал сам Полуянов, сидя в экипаже. «Илья Фирсыч! Да ты никак с ума спятил!» — крикнул Колобов, ловко защищаясь кнутиком от казачьей нагайки. «Креста на тебе нет, аль не узнал?» «Да кто там?» — сердился исправник. «Сказано, черт с репой. Бит не битого везет». «Тьфу, дурак какой-то, ну подойди сюда». «Ох, не подходи!» — в ужасе шептал Вахрушка, ухватывая хозяина за рукав. Но Колобов смело подошел к экипажу. Полуянов черкнул спичку и с удивлением смотрел на бродягу. «Не признаешь? Ха-ха! А еще на свадьбе вместе пировали в Заполье!» «Да это ты, Михей Зотыч!» «Тьфу, окаянный человек!» — засмеялся грозный исправник. «Эк тебя носит нелегкое! Хочешь коньяку? Нет? Но я скоро в гости к тебе на мельницу приеду!» «Милости просим!» Когда исправничий экипаж покатил дальше, Вахрушка снял шапку и перекрестился. Он еще долго потом оглядывался и встряхивал головой. С этого момента он проникся безграничным удивлением к смелости Михея Зотыча. Уж если исправника Полуянова не испугался, так чего ж ему бояться больше? Как Галактион сказал, так и вышло. Жилой дом на прорыве был кончен к первопутку, то есть кончен настолько, что можно было переехать в него молодым. Серафима торжествовала. Ей так надоело жить в чужих людях, у всех на виду, а тут был свой угол, свое гнездо. Она больше не робела перед мужем и с затаенной радостью чувствовала, что он начинает ее любить. Это высказывалось в тысяче тех обыденных мелочей, которые в отдельности даже назвать трудно. Муж теперь предупреждал ее малейшие желания и следил за каждым шагом, но ей решительно ничего было не нужно. Боже мой, как она была счастлива, а новый дом на прорыве казался ей раем. «У нас теперь свое гнездо», — повторяла она, ласкаясь к мужу. «И никто, никто не смеет его тронуть, да, Глаша?» «Кому же это нужно, Сима?» «Нет, я так, к примеру. Мне иногда делается страшно. Сама не знаю от чего, а только страшно-страшно. Точно вот я падаю куда-то в пропасть. И плакать хочется, и точно обидно за что-то. Ведь ты сначала меня не любил. Ну, признайся». «Перестань болтать глупости». «Как же ты мог любить, когда совсем не знал меня?» «Да я тебе не нравилась. Тебе больше нравилась Харитина. Не отпирайся, пожалуйста, я все видела. А только мне было тогда почти все равно. Очень уж надоело в девицах сидеть. Тоска какая-то, все не мило. Я даже злая сделалась, и мамаша плакала от меня. А теперь я всех люблю». Это счастливое настроение заражала и Галактиона. И он находил жену такой хорошей и даже красивой. О девичьей угловатости не осталось и следа, а ее сменила чарующая женская мягкость. Галактиону доставляло удовольствие ухаживать за женой. Серафиме нравилось и самое место, выбранное Галактионом под мельницу. Ключевая была здесь такая быстрая да глубокая, а напротив каменным гребнем поднималась большая гора. Из-за горы вниз по ключевой виднелась Шиинская курья, а за ней белую свечой поднималась церковь в Суслоне. Место под мельницу было выбрано на левом берегу, на каменном мысу, вдававшемся в ключевую. Правда, уже теперь чувствовалась некоторая теснота, но когда будут кончены постройки, сделается совсем свободно. Серафима по-своему мечтала о будущем этого клочка земли. У них будет свой маленький садик, где она будет гулять с ребенком. Потом она заведет полное хозяйство, чтобы дома все было свое. На мельничном пруду будет плавать пара лебедей и так далее. Эти лебеди снились Серафиме даже во сне, как символ семейного счастья. Да, она была счастлива и чувствовала, что все ее любят, даже старик Михей Зотыч. Она понимала, что он любит, собственно, не ее, а тех будущих внучат, которых она подарит ему. «Так, невестушка, так, милая», — повторял старик, глядя на нее любящими глазами, — «внучка мне нужно». «Будет внучок, папаша». «То-то смотри, Серафима Харитонна, не осрамись, да и меня не подведи». Такие откровенные разговоры заставляли Серафиму вспыхивать ярким румянцем, хотя она и сама была уверена, что родится именно мальчик. Даже молчаливый Емельян теперь как-то особенно подолгу заглядывался на невестку и начинал ухмыляться. Ему тоже нравилась ласковая и старавшаяся всем угодить сноха. Приехал и третий брат, Симон, совсем еще молодой человек, состоявший в семье на положении мальчика. Он был самый красивый и походил на мать, но отец как-то недолюбливал его за недостаток характера. Мальчик был такой ласковый, и Серафима полюбила его с первого раза, как родного брата. «У нас вся семья сердитая», — потихоньку рассказывал мальчик, — «и я всех боюсь». Это была первая женщина, которую Симон видел совсем близко, и эта близость поднимала в нем всю кровь, так что ему делалось даже совестно, особенно когда Серафима целовала его по-родственному. Он потихоньку обожал ее и боялся выдать свое чувство. Эта тайная любовь тоже волновала Серафиму, и она напрасно старалась держаться с мальчиком строго. У ней строгость как-то не выходила, а потом ей делалось жаль славного мальчугана. «Симон, не смотри на меня так строго», — говорила она. «Я ничего. Если Галактион увидит, он тебе задаст». Вообще, в новом доме всем жилось хорошо, хотя и было тесновато. Две комнаты занимали молодые, в одной жили Емельян и Симон, в четвертой — Михей Зотыч, а пятая носила громкое название «конторы», и пока в ней поселился Вахрушка. Стряпка Матрена поступила к молодым, что послужило предметом серьезной ссоры между сестрами. Жили-жили, да в благодарность и стряпку сманили, — корила жена писаря. «Никто и не думал сманивать», — оправдывалась Серафима. «Сама пришла и живет, мы тут ни при чем. Скажешь, что и солдата тоже мы сманили?» «И солдата. Умны уж очень». Между детьями временно пробежала черная кошка. И недоразумения возникали из-за всяких пустяков. Впрочем, они скоро помирились благодаря политике Галактиона. По первопутку приехал в гости дорогой тестюшка Харитон Артемич вместе с любимой дочерью Харитиной. Вернее сказать, не приехал, а его привезла Харитина. Старик с самой свадьбы не переставал кутить и начал заговариваться. Анфуса Гавриловна решительно ничего не могла с ним поделать, и отправила на поправку к новому зятю, на которого надеялась теперь, как на каменную стену. Очень уж умный и почтительный зять, и все устроит. Из писем Серафимы Анфуса Гавриловна знала их жизнь и заочно восторгалась новым зятем. Галактион воспользовался появлением гостей, чтобы устроить новоселье, как того требовали деревенские порядки. Был приглашен в первую голову писарь Замараев. «Да ты с ума сошел, Галактион!» — удивилась даже смелая на все Каретина. «Нисколько. Он такой же зять, как и я. Родней не приходится считаться. Нечего нам делить. А тятенька? Ничего и тятенька. В гостях воля хозяйская». Поведение Галактиона навсегда примирило Анну с добрым и умным новым зятем. Писарь тоже не мог не согласиться, что Галактион все по-умному делает. Приглашены были также мельник Ермилыч и поп Макар. Последний долго не соглашался ехать к староверам, пока писарь не уговорил его. К самому веселью подоспел исправник Полуянов, который обладал каким-то чутьем попадать на такие праздники. Одним словом, собралась большая и веселая компания. Как-то все выходило весело, начиная с того, что Харитон Артемич никак не мог узнать зятя писаря и все спрашивал. «Да ты кто таков человек будешь?» «Не чужой человек, тятенька. Прежде зятем считали». «Зятем? Тьфу! Тоже и скажет человек. Разве у меня такие зятья? Ах ты, капустный зверь!» Молодая хозяйка была счастлива, как никогда, и сияла своим молодым счастьем. Она походя обнимала Харитину и целовала ее от избытка радости. Бойкая и взбаломошная Харитина против обыкновения держала себя как-то особенно солидно и казалась даже грустной. Ее только забавляли преследовавшие ее глаза Симона. Мальчик совсем увлекся. Увлекся сразу и ничего больше не видел, кроме запольской красавицы с ее поджигающим смехом, вызывающей улыбкой и бойкой речью. Он так ел ее глазами, что даже заметил Галактион и сказал жене: «Ты скажи Симону, что так нельзя. Мне самому неловко сказать, совсем дурак мальчишка». «Что ж тут мудреного? Харитину как увидит, так и влюбится. Уж такая уродилась. Она у меня сколько женихов отбила? И ты тоже женился бы на ней, если бы не отец». «Перестань болтать глупости. Как тебе не стыдно? Я ведь не ревную, а так слово сказала». Веселье продолжалось целых 3 дня, так что Полуянов тоже перестал узнавать гостей и всех спрашивал, по какому делу вызваны. Он очувствовался только тогда, когда его свозили в Суслон и выпарили в бане. Михей Зотыч по обыкновению незаметно исчез из дому и скрывался неизвестно где. Больше всего доставлял хлопот дорогой тестюшка, с которым никто не мог управиться, кроме Галактиона. Старших дочерей он совсем не признавал, да и любимицу Харитину тоже. Раз ночью с ним сделалось совсем дурно. Стерегший гостя вокружка только махал руками. — Я боюсь, — заявила Серафима разбуженному мужу. — Иди ты. — Ах, Господи, вот согрешение-то. Мамаша тоже послала гостя. Галактион накинул халат и отправился в контору, где временно помещен был Харитон Артемич. Он сидел на кровати с посиневшим лицом и страшно выкоченными глазами. Около него была одна Харитина. Она тоже только что успела соскочить с постели и была в одной юбке. Плечи были прикрыты шалью, из-под которой выбивалась шелковая волна чудных волос. Она была бледна и в упор посмотрела на Галактиона. — Пошли скорее в окружку за нашатырным спиртом, — тихо и повелительно приказала она. — Да чтобы живо! Потом принеси снегу и воды. Девушка знала, как нужно отваживаться с пьяницей отцом, и распоряжалась, как у себя дома. Старик сидел по-прежнему на кровати и тяжело хрипел. Временами из его груди вырывалось неопределенное мычание, которое понимала только одна Харитина. — Рюмочку. — Подожди, будет и рюмочка, — сурово говорила Харитина, щупая голову ошалевшего родителя. — Вот до чего себя довел! Не буду, не буду. Лицо его искривилось, глаза страшно выкатились, и он повалился на постель. В этот момент вбежал Галактион со снегом и водой. Холодные компрессы сделали свое дело, а поданная рюмка водки на время успокоила пьяницу. Он теперь лежал на постели с закрытыми глазами, опухший, налитый пьяным жиром, а над ним наклонилась каретина, такая цветущая, молодая, строгая. Днем у нее глаза были серые, а ночью темнели, как у кошки. Золотистые волосы обрамляли бледное лицо точно сиянием. Галактион стоял в изголовье кровати и невольно любовался ею. Любовался не так, как прежде, а как мужчина, полный сил, который видит красивую женщину. Все эти дни он почти совсем не обращал на нее внимания и даже не замечал, хотя они и были по-родственному на «ты», и даже целовались тоже по-родственному. В комнате горела одна сальная свечка, и при ее красноватом свете Харитина походила на русалку. Она не смотрела на Галактиона, но чувствовала на себе его пристальный взгляд и машинально поправила под шалью спустившийся рукав рубашки. Потом она смело посмотрела прямо в лицо Галактиону, посмотрела почти с ненавистью, плотно сжав губы. Потом он видел, как она медленно и спокойно подошла к нему, обняла его своими голыми руками и безмолвно прильнула к его лицу горевшими губами. — Харитина, опомнись! Харитина, что ты делаешь? — шептал он, напрасно стараясь освободиться из ее объятий. — Харитина! Белые руки распались сами собой, и она засмеялась нехорошим смехом. — Не любишь? Забыл? — шептала она, отступая. — Другую полюбил, а эта другая — Рохли и Плакса. Разве тебе такую нужно было жену? Ах, Галактион Михеич! А вот я так не забыла, как ты на своей свадьбе смотрел на меня. Ничего не забыла. Сокол посмотрел, и нет девушки. И не стыдно мне нисколько. Она опять обняла его и целовала, вернее, душила своими поцелуями, лицо, шею, даже руки целовала. Галактион чувствовал только, как у него вся комната завертелась перед глазами, а эти золотые волосы щекотали ему лицо и шею. — Милый, милый! — шептала она в выступлении, закрывая глаза. — Только один раз. Разве та другая умеет любить? А я-то тосковала по нем, я-то убивалась. — Харитина! — Нет здесь никакой Харитины. Харитина там, где ее любят. Эта дикая сцена была прекращена появлением Вахрушки, который успел вернуться из Суслона со спиртом. — Ты меня будешь помнить, — повторила несколько раз Харитина, давая отцу нюхать спирт. — Я не шутки с тобой шутила. О, как я тебя люблю, несчастный! Когда Галактион проснулся на другой день, все случившееся ночью ему показалось тяжелым кошмаром. Он даже посомневался, было ли все это на самом деле. Харитина вышла к чаю, как всегда. На ней была та же шаль, что и ночью, и это кольнуло Галактиона. Она ему хотела показать, что ставит его ни во что, припоминая подробности вчерашней сцены. Галактион отчетливо знал только одно. Именно что он растерялся, как мальчишка, и все время держал себя дураком. Нужно было сделать решительный шаг в ту или другую сторону, а теперь оставалось делать такой вид, что он все принял за глупую выходку и не придает ничему серьезного значения. «Мы с папашей сегодня едем домой», — заявила Харитина усталым голосом. «Видно, чем ушибся, тем и лечись. Кстати, нас проводит Илья Фирсыч. Ему тоже пора домой». Полуянов даже стал на колени и принялся целовать руки капризной красавицы. — О, богиня, я могу только повиноваться, как слабый смертный. Симон, бывший свидетелем этой глупой сцены, бледнел и краснел, до крови кусая губы. Бедный мальчуган страстно ревновал за польскую красавицу, даже, кажется, к ее шали. А когда на прощание Харитина по-родственному поцеловала его, Он не вытерпел и убежал. — Что ты делаешь с мальчиком? — упрекнула ее Серафима, находившаяся в лениво-спокойном настроении беременной женщины. — Я? — Ничего! — резко ответила Харитина. — Кто меня полюбит, тот несчастный человек навек. Галактион все время молчал и старался не смотреть на нее. Она поцеловалась с ним, опустив глаза. — Желаю тебе быть паинькой, — пошутила над ним Харитина, усаживаясь в экипаж. — Пряничка дадут. В этот момент Галактион ненавидел ее и был счастлив, что ночью был дураком.